исландцы старались поддерживать свой род во всех его начинаниях, поскольку прежде всего род обеспечивал защиту своим членам. Примечание. Я бы не хотел, чтобы что-нибудь случилось с Торкелем, моим родичем. Тот не защищен с тылу, у кого нет брата. Конец примечания. Гицур так говорит Асгриму, попавшему в сложную ситуацию. Моя сестра Йорун, мать Асгрима, наверное, рассчитывает, что я не откажусь помочь тебе. Про сыновей Эгеля, племянников Старкада, в саге сказано, что они всегда были заодно с сыновьями Старкада. Если у кого-то не хватало денег на уплату виры, родственники восполняли недостачу. Родичи Гуннара дали ему денег, чтобы за всех убитых было на тинге уплачено. Кроме того, близкие родственники имели право передавать друг другу свои юридические полномочия. Примечание. Кольскек хочет получить назад четвертую часть земли на перешейке, которую твой отец получил как виру за сына. Он получил право на этот иск от своей матери. Конец примечания. Тем самым родичи представляли собой значительную военную и финансовую опору в процессе ведения тяжб. Кроме того, получаемую наиболее легко, так как на ее привлечение не требовалось дополнительных средств. Тем не менее, безраздельно родственным поручительствам не доверяли. «Я знаю, что ты большой Хедвиг, но брат твой мне неизвестен». Достойным же в исландском обществе считалось положение человека, про которого говорили как про Торгейра Откельсена. Самые уважаемые люди дружили с ним, а родичи любили его. Кроме обширной родни, ценилось наличие множества друзей, в том числе вне Исландии. Они также обеспечивали поддержку в конфликтных ситуациях. Так, на просьбу Флоси о поддержке в судебном деле его друг Хальбьерн, сильный, отвечает: «Я обещаю, что поеду с тобой на Тинг и помогу тебе, как помог бы своему брату». Друзья зачастую упоминались наравне с родственниками, чтобы помнил о смерти своего товарища и родича. Престижным считалось наличие большого числа друзей, в том числе вне Исландии. Так, в характеристике Гуннара, одного из главных героев саги о Ньяле, говорится, что у него много друзей. Распри между родичами считались недопустимыми и резко осуждались. Примечание. Не годится, чтобы вы, родичи, поднимали руку друг на друга. Конец примечания. Но если они все-таки возникали, как правило, из-за девиантного поведения одного из родственников, примечание. Он мой родич, но все же люди видят от него больше плохого, чем хорошего. Конец примечания. То оказывались наиболее сложными для разрешения. Примечание. Скарпхеддин, например, так выражает запутанность ситуации, в которой он оказался, когда для того, чтобы завершить месть за оскорбление, нанесенное его брату, он был бы вынужден убить одного из сыновей друга их отца. «Не хочется мне и помогать Хегни, и убивать его брата». Конец примечания. Судебное разбирательство сильно затрудняло то обстоятельство, что, поддерживая одного из родственников, человеку приходилось выступать против других своих родичей. Однако показания родственников могли быть отклонены как необъективные. Более того, многочисленные родственные связи осложняли поиск таких судей и свидетелей, которые были бы признаны правомочными, то есть не приходились родственниками судящимся и, соответственно, не поддерживали интересов одной из сторон. Однако необходимость ведения процессов, в которых с обеих сторон участвовали родственники, возникала все чаще и чаще из-за увеличения числа внутриродовых конфликтов. Знатных исландских родов было относительно немного, поэтому их представители часто контактировали, обычно на тингах и пирах, и возникало большое количество перекрестных браков. В результате таких связей многие знатные исландцы были лично знакомы или находились между собой в родственных отношениях различной степени близости. В то же время саги, и особенно сага о Ньяле, свидетельствует, что уже на рубеже X-XI веков между представителями наиболее знатных исландских родов начинается борьба за политическую власть и укрепление своего авторитета в обществе, неизбежно приводящая к столкновению и тех людей, которые были связаны родственными узами. Активное влияние распрей на социальные и политические процессы в исландском обществе особо подчеркивалось американским исследователем Байоком. Примечание. Байок, Фёд, страница 188. Конец примечания. Особое внимание исландцев к распрям в среде знати было вызвано тем, что исход большинства тяжб прямо зависел от знатности и силы втянутых в них родов. Так, Хрут из саги о Ньяле и его сторонники на одном из этапов тяжбы хотели, но не решились помешать Гуннару силой. Примечание. Хрут и его люди собирались помешать ему, но не отважились. Конец примечания. Из контекста саги видно, что они отказались от своих намерений из-за родовитости Гуннара и его популярности в обществе. Так сказать, социальный характер внутриродовых конфликтов, описанных в сагах, был связан, с одной стороны, с особенностями сагового повествования, героями которого были преимущественно знатные люди, поскольку они оказывали большее влияние на жизнь общества, и поэтому рассказы о них вызывали больший интерес у исландской аудитории. С другой стороны, для мелких бондов не были еще столь актуальны процессы, развивавшиеся в среде знати, как, вероятно, и внутриродовые конфликты. Однако мелкие бонды могли быть вовлечены в них как сторонники одного из знатных родов. Женщины, обычно не принимавшие активного участия в распрях, могли, однако, провоцировать конфликт или поощрять месть за родственников своего мужа. Примечание. О способах и степени активности участия исландок в кровной мести смотрите у Никольского. О характере участия женщин в кровной мести Скандинавия и Древняя Русь. Древнейшее государство на территории Восточной Европы, 1999 год. Восточная и Северная Европа в Средневековье. Москва, 2001 год. Страницы 160-168. Конец примечания. Так, например, Торхалла, жена Хельги Ньяльсена, втягивает своих родственников в противостояние Флоси и сыновей Ньяля. После сожжения Ньяля с сыновьями, она намеревается заставить своих отца и братьев отомстить за убийства, которые здесь совершаются. Поведение женщин, поставленных перед необходимостью выбора между братом, кровным родственником, и мужем, может быть различно. Тордис из саги о Гуннаре, убийце Тидранди, и Гудран из саги о людях из Лососей долины поддержали своих мужей. А Тордис из саги о Гисли, Торбьорг и Сигню из саги о Хёрде и островитянах – братьев. Аудже из саги о Гисли вообще сначала стояла на стороне своего брата, а потом выступила за мужа и даже защищала последнего с оружием в руках. Предпочтение здесь отдавалось не какой-либо линии родства, а зависело от крепости личных отношений с предполагаемыми сторонниками. Несмотря на всю остроту ситуации, каждая отдельная распря так или иначе должна была завершиться миром, что было вызвано естественным стремлением сохранить существующий общественный порядок. Попытки мирного урегулирования конфликтов осуществлялись на нескольких уровнях: между семьями и родами, на окружных тингах и на альтинге. Первичный, самый простой уровень разрешения конфликта предполагал примирение между представителями враждующих семей без вынесения дела на суд. В тех случаях, когда это не удавалось, его разбирали на тинге, окружном или всеобщем. Так, из-за упорного нежелания Откеля решить дело о краже, совершенной у него рабом Гуннара, путем простой компенсации, минуя судебную процедуру, его пришлось выносить на тинг. Уровень, на котором удавалось добиться мира, прямо зависел как от важности правонарушения, повлекшего за собой конфликт, так и от знатности участвующих в нем сторон. Мелкие нарушения, потравы, кражи, убийства рабов сравнительно легко разрешались на первичном или вторичном уровнях. Примечание. Подобные деяния долго сходили с рук Хальгард, за которую с потерпевшей стороной расплачивался ее муж Гуннар. Конец примечания. Тогда как для улаживания значительных правонарушений, самым распространенным из которых было убийство свободных людей, требовалось привлечение большего количества людей в качестве свидетелей или поручителей. Примечание. Как это произошло после убийства Глума родственником его жены Тьёльстольвом? Конец примечания. Повышенного внимания требовал себе и конфликт между знатными и влиятельными людьми даже при незначительности совершенного нарушения. Из-за большого авторитета и власти в обществе любые действия этих людей могли повлечь за собой более серьезные последствия, чем чьи-либо другие. Поэтому их поступки вызывали острый интерес окружающих. Эти случаи многократно пересказывались, помещались в устойчивые сказания и оказывались зафиксированными в устной традиции. Сложная тяжба или масштабный конфликт требовали подкрепления мирного договора дополнительными связями, желательно родственными, как наиболее крепкими. Наличие таких гарантий должно было обеспечить надежность и продолжительность мира между родами. Однако на практике они далеко не всегда обеспечивали исчерпанность конфликта. Основными способами установления родственных связей для подкрепления мирного договора были заключение брака и взятие ребенка на воспитание. Как особо подчеркивает Хаструп, брак между представителями ранее враждовавших родов способствовал созданию нового политического союза и был показателем мира. В саге о Ньяле Гуннар, родственник Ун, женился на племяннице Хрута, против которого он вел возобновленную тяжбу о приданном. Во всех последующих ситуациях Гуннар выступал на стороне рода Хрута в качестве свойственника и ко взаимной выгоде обоих родов. Для окончательного завершения вражды родов Флоси и Ньяля Флоси выдает свою племянницу за зятя Ньяля Кари, что и служит развязкой сюжета саги. Кандидатура Кари оказалась самой подходящей, поскольку на момент примирения он был единственным неженатым из оставшихся в живых непосредственных участников вражды и приходился Ньялю близким, хотя и не кровным родственником. Цель закрепления мира преследовала и взятие на воспитание ребенка из прежде враждебного рода, хотя оно не всегда оказывалось препятствием для развития вражды. Показательна судьба Хёскульда Трайнсена, взятого Ньялем на воспитание после того, как сын Ньяля Скарпхедин убил отца Хёскульда Трайна. В результате возобновленной вражды Хёскульд Трайнсен оказался убит своим названным братом, что еще более углубило конфликт. В крупномасштабных конфликтах, происходивших в среде знати, некоторые исландцы оказывались в особенно сложном положении, поскольку они состояли в родстве с обеими враждующими сторонами. Принять нейтральную позицию и не вмешиваться в происходящее они не могли, так как борьба рано или поздно затрагивала их интересы, а зачастую и грозила им гибелью. Так Хольмстейн и Эцур из саги о сыновьях Дроплауг долгое время пытались остаться в стороне от развивавшегося конфликта, но обстоятельства все-таки вынудили их вмешаться в эту расприю. Примечание. Дроплауг Лорнар сага. Рейкьявик, 1950 год. Конец примечания. Из сложившейся ситуации люди выходили по-разному. Одни, и таких было большинство, примыкали к какой-либо из враждующих сторон. Другие же выступали в роли посредников и пытались способствовать разрешению возникшего конфликта мирным путем. Посреднические функции принимал на себя тот из родственников, кто был достаточно уважаемым в обществе, чтобы к его мнению прислушались. В родовых сагах в качестве посредников, в большинстве случаев на начальном этапе вражды, выступали такие знатные исландцы, как Снорри Годи, Олаф Павлин, Альвир, Хольмстейн, Аренбьярн, Иллуги Рыжий и Тидранди. Деятельность посредника позволяла роду выйти из тяжбы с наименьшими потерями. Однако была осуществима лишь на начальных этапах вражды, при небольшом количестве вовлеченных в нее людей и при ее завершении, когда уже были ликвидированы сами причины конфликта. В конфликте саги о Ньяле роль посредников выбрали для себя Торгейр, Кетиль из Мёрка и Хёскульт Трайнсен. Показательна деятельность Торгейра, представляющая собой пример посредничества на завершающем этапе вражды, способствующем примирению. Торгейр был одновременно зятем и племянником Ньяля. После смерти сыновей Ньяля он оказался главным наследником и истцом по делу о мести за них. Однако он отказался от возможности мстить Кетилю из Мёрка, обосновывая свое решение родственными связями. «Я не хочу его убивать. Мы с ним женаты на сестрах, и он всегда держал себя хорошо в нашей тяжбе». То есть они были близкими свойственниками, хотя и не приходились друг другу кровной родней. Оба они активно участвовали в развивавшемся конфликте, и на фоне сложного переплетения родственных связей, втянутых в эту расприю людей, такая степень родства оказалась достаточной для прекращения череды убийств, поскольку дальнейшее продолжение вражды стало бессмысленным. Своими действиями Торгейру удалось добиться примирения родов на этой стадии распри. Второй из героев саги о Ньяле, выступивший в роли посредника, Кетиль из Мёрка, был женат на дочери Ньяля, сестре убийцы его брата Траина. Поэтому в саге говорится, что он оказался в трудном положении. Пытаясь выйти из этого затруднения, Кетиль также предпочел примирение родов, приняв у своего тестя Ньяля Виру, приводя среди прочих в качестве аргумента пословицу «близок нос к глазам», аналог русской «своя рубашка ближе к телу». Его миролюбие, скорее всего, было вызвано тем, что отношения Кетеля с родом его жены были настолько тесными, и Ньяль пользовался настолько большим влиянием в обществе, что Кетель не мог этим пренебречь и выступить против своих свойственников. Для подкрепления мира Ньяль взял на воспитание Хёскульда Трайнсена, сына убитого, который тем самым стал названным братом убийцы своего отца. Углубление конфликта, осложненное переплетением родственных связей, привело к тому, что все попытки посреднической деятельности проваливались, а жизнь самого посредника оказалась под угрозой. Кетель в конце концов был вынужден выступить против рода Ньяля в тяжбе, ведущейся между родами Ньяля и Флосси, а Хёскульд Трайнсон оказался убит своим названным братом Скарпхедингом, хотя в течение всего времени Хёскульд Трайнсон выступал в качестве посредника и пытался уладить сохранявшиеся противоречия между двумя родами. Для поддержания мира он даже выплатил виру за сына Хьяля Хёскульда, убитого Лютингом, дядей Хёскульда Трайнсона. Это, хотя и на время, позволило притушить конфликт, но не ликвидировало его причин. При безрезультатности посреднической деятельности тем людям, которые оказывались родственниками обоим враждующим родам, приходилось примыкать к одной из сторон, как это сделал Эцур из саги о сыновьях Дроплаук, принявший сторону своего тестя. Иллуги Рыжий из саги о Хёрде и островитянах, напротив, выступил против своего тестя на стороне дальней, но кровной родни. В саге о Ньяле Торстейн Волчья Пасть даже бился на стороне своего тестя Гудмунда Могучего против сторонников своего отца Скафти Торотсона. Однако предпочтение, отдаваемое тестю перед кровными родственниками, могло расцениваться как подчинение мужа жене. Последнее было возможно скорее тогда, когда кровная родня была более знатной. Правда, в случае отказа зятя помогать, тесть мог пригрозить возвращением дочери в родительский дом. Примечание. Я велю Торкатле, моей дочери, уйти от него и вернуться домой. Конец примечания. И эта угроза была вполне реальной при исландской свободе разводов. В целом, связями свойства редко пренебрегали, иногда даже их ставили выше кровнородственных, поскольку, в отличие от последних, их выбирали сознательно. Примечание. Я не хочу его, Кетеля из леса, убивать, поскольку мы с ним женаты на сестрах. Конец примечания. Персонажи саги Кари Сёльмундарсон и Ингельд решили вступить в конфликт, ведущийся их свояками, и примкнуть к одной из враждующих сторон. И если Кари сделал свой выбор сразу и во всех ситуациях поддерживал своего знатного и очень уважаемого в обществе тестя Ньяля, то Ингельд определил свою позицию после долгих раздумий и выступил на стороне Ньяля против Флосси, главы также достаточно знатного рода своей жены. С Флосси Ингельда соединяли более тесные родственные узы, чем с родом Ньяля, поскольку сестра Ингельда Хродню не состояла с Ньялем в официальном браке. Обоим родам Ингельд приходился не кровным родственником, а свояком, но как брат наложницы он имел меньше обязанностей в отношении рода Ньяля. Однако он предпочел поддержать интересы более знатного рода Ньяля. «Я не буду выступать против Ньяля, что бы ни было, хотя я знаю, что они, Флосси и его сторонники, мне отплатят за это». Ньяль, в свою очередь, был уверен в его лояльности, основанной на родственных связях, поскольку остальные представители враждующей стороны в тот момент не приходились Ньялю ни кровными родственниками, ни свойственниками, следовательно, у них не было перед ним никаких обязательств. Из последующих событий саги становится видно, что разрешить мирными способами все эти накопившиеся противоречия, даже при активной посреднической деятельности для представителей обоих родов, оказалось невозможным. Дальнейшее развитие конфликта привело к сожжению Ньяля с семьей в его собственном доме и к битве на Тинге.